Истина и спасительность нашей святой веры ясно открывается из того, что ни одно таинство, ни одна молитва веры не остаются у нас тщетными, но приносят к нам с неба и являют силу свою в душах и телах наших, очищают грехи наши, упокоивают души наши по слову спаса нашего. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Избавляют нас от сердечных скорбей и телесных болезней. Нет, мы никогда тщетно не молимся Господу нашему или Пресвятой Богородице, или ангелам и святым, но получаем все прошения, я же ко спасению. К нам постоянно нисходят с неба силы исцелений и многоразличной помощи. Господь наш есть Господь сил многоразличных, на нас являемых, и Бог наш есть Бог миловати и спасати. Равно и преснодевственная Матерь, воплотившегося Бога Слова, подражает человеколюбию Сына Своего и Бога, молящийся о нас, не пристает и постоянно являет на верующих силы свои. Чувствуя непрестанные всеспасительные силы Богоматери, над нами являемые, мы взываем ей: «Не умолчим никогда, Богородице, силы Твоя глаголати недостойнее, аще бы Ты не бы предстояла моляще, кто бы нас избавил от толиких бед?» Или «Яви, яко присно, силу Твою!» И обращаемся к ней во всякой скорби, нужде и обстоянии. Тоже надо сказать и об ангелах и святых. Призываемые нами, они слушают нас и по благодати Божией являют нам помощь.